بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، мы продолжаем чтение нашей книги, и последнее, на чем мы остановились, это была тема Аль-Кур'ан-Уль-Карим, благородный Кур'ан. То есть мы говорили о Кур'ане. Мы сказали то, что Кур'ан это что? Писание Аллаха. Писание Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Но что это такое Кур'ан? Это книга Аллаха. Книга Аллаха. Еще что это такое? Как правильно сказать? Маль Кур'ан. Хуа калямуллах. Хуа калямуллах. Гайру махлюк. Об этом мы сказали. Что значит калямуллах? Речь Аллаха. Гайру махлюк что значит? Не создана. Значит, она не создана. Мы сказали то, что Кур'ан, он не подвержен изменениям, не нуждается в дополнениях, не нуждается в каких-либо убавлениях чего-либо из него. Он полноценный, совершенный. Мы вспомнили некоторые правила чтения Кур'ана, этикет чтения книги Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, также некоторые плоды, которые приносят нам чтение Кур'ана, и назвали некоторые книги из предыдущих книг, которые были до Кур'ана. Это, например, какие? Инджиль, еще Забур и Муси, алейхиссалям. Какая книга была послана? Таурат. Ассанти. Следующий пункт, о котором мы поговорим, называется «Мин аль-фурук и байн аль-Кур'ан аль-Карим валь хадит аль-Кудси». Это разница и различие между Кур'аном, благородным Кур'аном, и между хадисом аль-Кудси. Вот здесь вы должны знать такую вещь. То, что у нас есть Кур'ан, это речь Всевышнего Аллаха. Кур'ан, в котором есть суры, в котором есть аяты. Это речь Аллаха, это слова Аллаха. Когда мы говорим «сказал Всевышний Аллах», значит это аят из Кур'ана, так ведь? У нас есть хадисы. Что такое хадисы? Это то, что сказал пророк, саллиллаху алейхи. Это то, что сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Также есть такая вещь, чаще ее называют асар. Асар, предание. Это то, что сказали сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, их слова. Или табиины. Такие изречения чаще называют асар. Но есть такая вещь, называется хадис кудси. Это хадис, но говорят, что он кудси. Что значит хадис кудси? Если у нас аят, допустим, мы говорим, Всевышний Аллах в Коране сказал «Альхамду лилляхи раббиль алямин». Это аят из Корана, это Коран. Или, допустим, мы скажем, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, скажи какой-нибудь хадис. «Инна Аллах юхиббуль абда ат-такий аль-гани аль-хафи». Хорошо, Всевышний Аллах любит раба, богобоязненного, скрытого, богатого душой. Так? Это хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А если у нас сказано, сказал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, о том, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал, это хадис или аят? Мы не можем сказать, что это хадис, что это только пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, но и не можем сказать, что это аят, его нет в Коране. Вот такие изречения называют хадис Кудси. Хадис Кудси. Если что-то Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, то это? Хадис. Хадис. Если что-то сказал Всевышний Аллах, то это? Кур'ан. Кур'ан или аят. А если мы говорим, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал, то это называется хадис? Кудси. То это называется хадис Кудси. Понятно? И вот шейх нам хочет рассказать, а какая разница между Кур'аном и хадисом Кудси? У нас есть Кур'ан, слава Всевышнего Аллаха, и есть хадис Кудси, слава Всевышнего Аллаха, который донес до нас пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Какая же разница между ними? И вот шейх в книге говорит, во-первых, говорит, Кур'ан, он муджиз, а хадис Кудси лейса би муджиз. Что значит муджиз? То есть Кур'ан, он неподражаемый. Кур'ан, он непревзойденный. Муджиз от слова и'джаз. Что значит и'джаз? Выявление неспособности чего-то. Когда ты хочешь показать на слабость чего-то. Почему Кур'ан муджиз? Потому что люди слабы перед тем, чтобы создать что-то наподобие Кур'ана. Люди не способны сотворить нечто подобное Кур'ану, аятам его. Однако, что касается хадисов, то он, мы не можем сказать, что они муджиз. Нет, люди могут что-то подобное сказать. Однако речь Аллаха точно так же, как Всевышний Аллах не сравним со своими созданиями, его речь точно так же не сравнится с речью созданий, и не смогут они создать что-либо подобное Корану. Поэтому Коран, он муджиз, это чудо, он неподражаем. Нет ничего подобного словам Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И поэтому Коран являлся чудом нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, которое служило доказательством тому, что он истинный пророк от Аллаха. Что это не просто какой-то самозванец, пришел лжец, сказал, я ваш пророк, я буду вам доносить, как нужно жить, что делать. Нет, он привел на это доказательство. И у каждого пророка были доказательства. Доказательством нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, был Коран. Допустим, Аллах, субханаху ва тааля, чтобы люди уверовали в пророков, им даруют какие-то чудеса. Допустим, чудом Аисы, алейхиссалям, посланник Аллаха Аисы, было то, что он мог излечать прокаженных людей, мог с помощью Аллаха возвращать зрение слепым людям. И Аллах ему даровал такое чудо именно потому, что в то время, в его эпоху, была развита медицина очень сильно. Было много лекарей разных, врачей, докторов, но они были слабы и не способны вылечить, допустим, слепого человека или прокаженного. Аллах дарует своему пророку такое чудо, что Иса, алейхиссалям, мог излечать. И он говорил, что это от Аллаха. Аллах дал мне способность такую. Именно это служило его чудом. Чтобы люди уверовали, видели, что насколько сильно развита сейчас медицина, как много хороших специализированных врачей, докторов, но никто не может вылечить. А вот этот человек пришел без всякого образования и лечит. Это чудо, это не просто так. Это Всевышний Аллах ему даровал такое знамение. Знамением Мусы, алейхиссалям, был посох, который мог превращаться в змею. Или он мог, когда вытаскивал свою руку, она светилась белым ярким светом, так ведь? Это было знамение. Почему именно вот это чудо, именно такое знамение? Потому что в его время очень был сильно развит сихр, колдовство. Фараон претендовал на господство, говорил, что я ваш Господь. И у него в служении было много разных колдунов. Но Аллах, субханаху ва тааля, дарует ему такое знамение, которое делает бессильными и немощными, слабыми всех этих колдунов. Что те колдуны, которые вершили свое колдовство, они всего лишь околдовывали очи людей, глаза, как будто пелену. Однако Муса, алейхиссалям, с дозволения Аллаха, делал явное чудо. И колдуны, и специалисты признавали это и понимали, то, что делает он, это уже не просто шарлатанство и фокусы. Это действительно чудо от Аллаха. И многие из них уверовали по причине этого, потому что было чудо. Так вот, во время нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, у арабов, которым он был послан, очень сильно была развита поэзия. Поэзия, то есть очень сильно были развиты стихи. Они очень хорошо знали арабский язык, могли, вот как мы с тобой разговариваем, они также могли разговаривать стихами в рифму. Очень красиво подбирать самые лучшие слова, самые прекрасные рифмы. Очень красноречиво, то есть риторика очень сильно была у них развита, у арабов. Могли на любую тему разговаривать стихами. Но, когда явился Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, и ему снизошел Коран, эти арабы почитали Коран и сказали, это не слова человека. Мы очень хорошо разбираемся в поэзии, мы знаем стихи любого вида, но такого мы сочинить не можем. До такой степени у них сильно была развита поэзия, что они все свои самые-самые красивые стихи, самые лучшие поэмы вывешивали даже на Каабу. На Каабу, чтобы люди читали и видели. И однажды один человек, как такой эксперимент сделал, как это рассказывается в истории, взял самую маленькую суру из Корана, сура Туль-Каусар, и тоже повесил на Каабу. И когда они начали проверять, смотреть, какие здесь стихи, начали читать «Инна а'тайна каль-каусар, фасалли ли раббика ванхар, инна шани'ака хуаль абтар». Когда они увидели всю красоту вот этого слога аятов, из которого состоит эта сура, они добавили, сказали, это не слова человека. Человек такое сказать не мог. Мы в поэзии разбираемся, но это не поэт. Мы разбираемся в арабском языке, но не мог араб такого составить. Это невозможно, это чудо, сказали они. Поэтому Коран это муджиз, это чудо. Это нечто неподражаемое, непревзойденное. Никто не может подобие Корану создать. И сам Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, даже в Коране делает вызов людям. В нескольких аятах из Корана Аллах, Субханаху ва Тааля, говорит: «Фальяту би хадифин мислихи ин кану садикин». Пусть они придут с подобным писанием, с подобным рассказом. Если они говорят, что Коран не от Аллаха, хорошо. Вот вы арабы, вы разговариваете на арабском языке, вы хорошо знаете стихи, рифму, кафия и все, что там подобает в этом «Ильм-ль-Арут», в науке стиха. Давайте, попробуйте составить такой же Коран. Напишите, если вы можете. Но никто не смог этого сделать. Хорошо, не можете, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля вам говорит, не можете целое писание составить подобно Корану. Аллах говорит: «Ам якулюна втара». Они говорят, что Коран его Мухаммад измыслил, выдумал сам. «Куль факту би ашри суарин мислихи». Аллах говорит: «Так давайте сочините же тогда 10 сур хотя бы». В Коране сколько сур? 114. 114 сур. Аллах говорит: «Хотя бы 10 сочините». «Муфтараятин» сами. «Вад'у мани стататум мин дуни ля». И призовите кого вы хотите, кого сможете, помимо Аллаха, Субханаху ва Тааля. «Ин кунтум садикин». Если вы говорите правдиво. Смогли? Не смогли. Аллах Субханаху ва Тааля в другом аяте говорит: «Ин кунтум фи райби мимма наззальна аля абдина, фа'ту би суратин мин мислихи». Если вы сомневаетесь, что Коран он от Аллаха, если вы сомневаетесь, что мы послали Мухаммаду его, то тогда придите хотя бы с одной сурой, одной самой короткой, как сура Аср или сура Аль-Каусар, подобная Корану. «Вад'у шухадаакум» и призовите ваших свидетелей «мин дунилля» помимо Аллаха «ин кунтум садикин», если вы говорите правду. Но нет же, они никто не смог этого сделать. Ни одного аята, ни одной суры даже составить. Многие пытались, лжепророки, но сразу же их ложь раскрывалась Всевышним Аллахом. Поэтому какая разница между Кораном и хадисом Кудси? Коран — это чудо, никто не сможет подобного, он муджиз. Однако хадис Кудси — это слова Однако хадис Кудси, да, мы не можем сказать, что он несравнимый, несопоставимый ни с чем. Такого относительно хадисов мы сказать не можем. Также вторая разница между хадисом Кудси и Кораном. Шейх говорит: «Коран мутааббадун битилаватихи». А хадис Кудси ляйся казалик. То есть, если мы читаем Коран, мы совершаем айбада, поклоняемся Аллаху Субханаху ва Тааля. Если мы читаем что-то другое, это уже не айбада. Допустим, если мы будем читать Коран, возьмем, повторять какой-нибудь джуз, допустим, 29 или 28 джуз, но будем повторять, это будет считаться поклонением Аллаху? Да. Будет, потому что это Коран. А если мы возьмем энциклопедию и начнем читать, или какую-нибудь другую книгу, это будет поклонением? Нет, это поклонением считаться не будет. Также мы знаем хадис, где пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, и это третье отличие, которое упоминает шейх, и говорит: «Бикулли харфин ашру хасанат». Однако хадис Кудси ляйся казалик. За каждую букву 10 наград полагается. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то, что я не говорю, что алиф лям мим — это одна буква. Нет, сказал: алиф — это буква, лям — это буква, мим — это буква. Каждая буква, за нее 10 наград. Получается, если 3 буквы прочитал, сколько наград? 30 наград. Однако аль-хадисуль Кудси, если мы будем читать хадисы Кудси, не из Корана, ляйся казалик. Что это значит? Не так. За это не полагается, за каждую букву. Да, будет награда, иншаллах, за то, что ты приобретаешь знания, что ты узнаешь, но не за каждую букву 10, не в таком количестве. Хорошо, какая еще разница? Четвертая разница между Кораном и хадисом Кудси. Коран куллюху мутаватир мактуун бисихатихи. Однако хадис Кудси фихиль мутаватир ва гайруху ад-даифу аль-маудуа. Коран, он весь мутаватир. Что значит мутаватир? Мутаватир, говорят ученые, когда большая группа людей, очень много человек собралось, и говорят одно и то же. Одну и ту же информацию доносят. И они не могли сговориться на лжи. Вот такую информацию называют мутаватир. Представь, кто-нибудь с Малайзии тебе сейчас позвонит и скажет: мы видели то, что в Мекке шел дождь. Другой человек позвонит тебе из Франции. Хаво, допустим. Скажет: а вы слышали то, что в Мекке шел дождь? Четвертый человек вообще откуда-нибудь из Америки позвонит и скажет: в Мекке идет дождь. Потом это ты увидишь то, что об этом сказали в интернете, допустим. в новостях написали. Много-много. И когда вот так много людей одну и ту же вещь говорят, вот эту информацию сообщают, что шел дождь. И мы говорим, они друг друга не знают. Ведь может быть так, что люди, они, допустим, собрались и сказали, давайте скажем Аделе то, что там в Мекке шел дождь. Допустим, Хава позвонила Сумайе, та позвонила Самире, Самира позвонила еще кому-то. Азалии, допустим, позвонила и сказали, давайте все вместе скажем, что там идет дождь, чтобы она поверила. То есть они сговорились, чтобы обмануть, сговорились на лжи. Это уже не будет называться мутаватер. Мутаватер, когда много людей, которые друг друга не знают, не могут сговориться, но одну и ту же информацию доносят, вот это называется хабар-мутаватер. Вот Коран, он весь мутаватер. От первого до последнего аята нет сомнений абсолютно. Точная информация, без всяких искажений. Однако хадис Кудси может быть слабый, может быть вымышленный. Кто-то скажет, сказал бы пророк Мухаммад саллаллаху о том, что Аллах сказал, и что-нибудь от себя придумает. Нет, это уже будет что? Не мутаватер. Это не называется мутаватер. Так вот, Коран, он? Мутаватер. А хадис Кудси? Он не мутаватер. Он не мутаватер. Понятно? Пятое, последнее отличие, которое говорит шейх, то, что Коран ля ямассуху илля ман кана аля тахара, ва хадис Кудси лейся кадалик. Говорит, если человек читает Коран, то желательно ему взять вуду. Более правильно, что желательно ему взять вуду, омовение, тахарат. Однако, если человек берет читать хадисы пророка, мы не можем сказать, что он обязан взять вуду, что обязательно ему нужно взять тахарат. Этого мы сказать не можем. Но на этом сегодня остановимся. То есть сегодня мы прошли, немножко повторили то, что было на прошлом уроке, и прошли отличия. Узнали, что есть у нас Коран, узнали, что есть у нас хадис, узнали, что есть хадис Кудси, и такая вещь, как асар, то, что передается от сподвижников. И мы сказали, какая разница, если хадис Кудси сказал Аллах, и Коран сказал Аллах, но какая же между ними разница? Об этом мы сказали, перечислили 5 разниц, что Коран, он муджиз, несравненный. Хадис Кудси нет, мы не можем так сказать. Коран, когда читаешь, это поклонение. Как будет поклонение по-арабски? Айбада. Однако хадис Кудси мы не можем этого сказать. За каждую букву, прочитанную из Корана, полагается сколько наград? 10 наград. За каждую букву, прочитанную из хадиса Кудси? Несколько. Нет. Возможно, есть, но мы не можем сказать, что 10. Коран, он полностью мутаватер. Однако хадис Кудси бывают. Не мутаватер. Бывают не мутаватер. Бывают слабые, бывают придуманные. Кто-нибудь решил придумать и придумал. И последнее, то, что когда читаешь Коран, нужно взять омовение. Однако, когда читаешь хадисы, мы не можем сказать, что тебе ваджиб взять омовение. На этом, иншаллах, остановимся. Субханака Аллахумма бихамдика ашхаду ан ля илляха илля ант астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайран.